Глава 11. Блицкриг. Скрыться от осени. Докуривая жадными затяжками, Сварог с неудовольствием подумал, что доктор Латрок может оказаться и прав касательно этого чертова синдрома штурвала. Если не лукавить перед самим собой, разведку с помощью шмелей и хельстатской аппаратуры прекрасно могли провести и золотые обезьяны, пока он пребывал на королевском балу. Ну, разумеется, у него имелось великолепное оправдание при неудаче того или другого, а то и обоих сразу попыток. Последствия могли оказаться непредсказуемыми. Они с Канилой без всякого прикрытия оставались там, где добраться до них было крайне легко. Следовало вернуться в резиденцию, и уж тогда... И все же... Сколько в этом от холодного делового расчета и сколько от чертова синдрома? Вряд ли доктор Латрок ошибается. Он знаток своего дела. А уж на шутку или розыгрыш абсолютно не способен. Какие тут розыгрыши? Не та ситуация. Возможно, стоит, если все пройдет гладко и в самом деле, сдаться медикам в рамках пресловутого отпуска. Работа на износ. Тут Латрок совершенно прав. Еще никого до добра не доводило. Еще раз скрупулезно просчитал все. Никаких изъянов в инструкциях на случай неудачи. Все здесь находившиеся получили приказ на срочную эвакуацию и готовы к ней. Если случится некая атака с орбиты, ринется эскадрилья корветов и прикроет. Правда, жизнь учит, что противник может поломать самые детальные планы. Но это уже вторично. Он тщательно погасил сигарету в хрустальной пепельнице, придавливая окурком все крохотные искорки тлеющего табака. Надел серебряную митру хельстатского короля, необходимую в иных случаях, присел на корточки и поднял крышку плоского серого чемоданчика-футляра. Внутри, в гнездах пластикового листа, аккуратными рядками 10 по 10 лежали золотые шмели. «Свет и окно», — приказал он. Канила вмиг оказалась возле выключателя, и в комнате воцарилась темнота. Лишь на пультах светилось несколько огоньков. Бесшумно распахнула правую створку окна. В комнате поплыл холодный ночной воздух, забросивший пригоршню снежинок, тут же растаявших. 5 золотых шмелей вереницей выплыли в распахнутое окно. Тот самый расклад, когда началось, и ничего уже нельзя изменить. Не в первый раз, и тут, Грельфи, не ходи, далеко не в последний. Кое-какие изменения он внес, насколько оказался в состоянии это сделать. Теперь шмели передавали все не в его сознание, а на экран пульта 6. Он тут же зажегся, часть стены словно исчезла, большой прямоугольник над пультом показывал то, что видели шмели. В голубоватом инфракрасном сиянии медленно проплывали острые высокие крыши, крытые где черепицей, где крашены жестью, безлюдные улицы, тусклые фонари, башни королевского дворца. И ничего со шмелями не происходило. Ничто им не мешало, не ослепляло, не нападало. Они довольно быстро прошли над столицей с полудня на полночь, и Сварог, ободренный первыми успехами, послал их еще дальше на полночь над большим трактом, по которому и в эту пору тянулись в город обозы с камнем. Интересно, они всегда работают по такому расписанию? Или это какой-то аврал? Пойди догадайся. Так, теперь левее в сторону от тракта. Леса и перелески, голые деревья кажутся мертвыми, узкие петлястые тропинки и мишень. Он обернулся в сторону футляра, и шмели взмыли рядок за рядком, длинной вереницей ушли в распахнутое окно, по-прежнему обдававшее холодом, ветерком, снегом. Ничего не поделаешь, приходилось терпеть. Взбодренный синим эликсиром, он чувствовал себя свежим и бодрым, исполненным холодной деловитости. Развернул кресло в сторону низкого блестящего стола, над которым уже поднимались, словно бы клубы разноцветного дыма, рисуя объемную картинку того, что видела, зависая над лесом и горами, сотни шмелей. Не прошло и получаса, как они увидели радиант. Далеко протянулось плоское, как стол, плато с редкими возвышенностями, выходами камня. В одном месте оно в виде неправильного эллипса обрывалось со всех сторон почти вертикальными откосами высотой в пару сотен уардов, образуя низкую котловину, на первый взгляд, самого что ни на есть естественного происхождения. Природа откалывает и не такие номера, создает ландшафты и причудливее, там, в котловине, расположился радиант. Нечто вроде низкого купола, занимавшего почти всю котловину, и вокруг него с десяток высоких скальных пиков с острыми верхушками, напоминавших ободранные наждаком толстые карандаши. И пики, и купол казались тоже игрой природы, щедрой на выдумки. Но что-то в них настораживало, вызывало смутные подозрения. Никак не походило на дело рук человеческих, и все же есть некая неправильность. Сварог послал шмелей ниже, часть отправил обследовать откосы, часть старательно кружила вокруг радианта. Так, в одном месте узкая расщелина, от которой на плато поднимается довольно крутая дорога. Начинается она возле темного проема, единственного такого в радианте, петляет меж скалами и лесом, уходит в сторону большого тракта и сливается с ним. Это именно дорога. По ней ездили или ходили не так уж часто, но все же достаточно долго, чтобы натоптать, сделать заметной для наблюдения с воздуха. Деловитое кружение шмелей продолжается не менее квадранса, и никакой реакции противника. Радиант по-прежнему дремлет. Он не излучает. Это полушарие Нереады сейчас обращено в противоположную сторону от Талара. Окрестности радианта изучены достаточно, чтобы без труда сориентироваться на местности, свернув с большого тракта. Теперь этот проем, зияющий у самой земли, там и кончается дорога. Широкий полукруглый туннель, достаточно большой для того, чтобы в него прошел человек, а вот всаднику уже придется спешиться. Форма слишком правильная, чтобы быть игрой природы. Он уже видел нечто подобное у себя в Хельстаде, вход в туннель, ведущий в Токеранг, только у того были чуточку другие очертания. Больше всего он походил на половинку эллипса. Но и тот, и этот — несомненное творение человеческих рук. А ведь здесь нет той техники, что имелось у токеретов. Проем слишком уж геометрически правилен, чтобы быть прорубленным с помощью здешних горняцких кирок. Внесем поправку. Творение кого-то разумного — так оно будет правильнее. Несколько шмелей нырнули в проем. Цвет изменился, погасло инфракрасное сияние. Стены и пол туннеля, опять-таки, идеально гладкие, обработанные уж никак не кирками, светятся, так что, пожалуй, и человеку не потребуется фонарь, а сварогу кошачий глаз. Стоп! Поперек туннеля силовое поле непонятной природы. За ним, у ардах в 50 тоннель, под прямым углом сворачивает вправо. И что там за поворотом, уже не увидеть. Не стоит зарываться, вполне достаточно того, что сварог увидел, что осталось накрепко запечатленным в компьютерной памяти. Для того, чтобы завершить дело, необходим подверженный многим опасностям, но самый нужный в такой ситуации инструмент под названием «человек». Есть что доложить канцлеру. Он сейчас на борту одного из крейсеров, повисшего над столицей на суточной орбите. На экране чуть смазанными полосами неслись скалистые равнины, леса, шмели на полной скорости уходили от радианта. Сварог позволил себе чуточку расслабиться, откинулся на спинку кресла, сунул в рот сигарету. Канила уставилась на него прямо-таки завороженно. «Командир, вы гений!» «Да будет тебе», — ответил Сварог спокойно. «Ну, при чем тут я?» «Техника прекрасно сработала, только и всего». «И что теперь?» — почти прошептала она. «То есть как-то что?» — жестко усмехнулся Сварог, чувствуя, как каменеет лицо. «Теперь блицкриг». Впрочем, блицкриг должен был начаться чуточку позже. Сначала следовало проверить, как обстоит со вторым средством, имевшимся в его распоряжении. Надежды на успех нешуточные, коль уж все отлично прошло с первым. Да нет, не прошло. Из чистого суеверия не следует забегать вперед. Задание считается выполненным лишь тогда, когда группа вернулась на базу. Он сидел, глядя на приотворенную створку окна, откуда по-прежнему налетали порывы сырого ветра, а то и гор снежинок. Наконец золотые шмели вереницы потянулись в комнату, летели прямо к футляру и замирали в гнездах. Вернулись без потерь. Дождавшись последнего, Сварог встал и с облегчением захлопнул створку. Вернулся к пульту шестого. Там, за плечом обезьяна, уже стояла Канила, неотрывно глядя на пустой пока что экран. Подготовка заняла гораздо больше времени, чем обычно. На Таларе все нужные координаты заданы давным-давно, а здесь приходится привязываться к местности. Не менее квадранса на фоне подробной карты столицы светились синие концентрические круги, пересеченные 8 линиями по числу сторон света и направлений. Покачивалась вправо-влево стрелка компаса, вспыхивали и гасли загадочные знаки, которых Сварог не знал, да и не было в том нужды. Ну, наконец. Канцелярию недр он изучил мельком, хватило пробежки по первому этажу, длинные широкие коридоры, неистребимо казенного вида, погружены во мрак, самые обычные канцелярские кабинеты, на всех населенных людьми планетах похожие друг на друга, как две капли воды, разве что с поправкой на уровень техники, уныло-аскетичные, скучные. Обширные помещения, занятые длиннющими высокими стеллажами с бесконечными рядами пухлых картонных папок. Этим можно и ограничиться, вряд ли тут найдется что-то интересное. Размеры канцелярии свидетельствуют лишь о том, что горному делу тут уделяется непропорционально много внимания и трудов. Но мы и так знаем причину. Вот и высокая ограда королевской камнерезной фабрики. На сей раз наблюдения были долгими и скрупулезными. Огромное здание фабрики, несколько домов, крайне похожих на жилые, точнее, на казармы, такой уж у них вид. Несмотря на время, то ли поздняя ночь, то ли раннее утро, в распахнутые ворота въезжают обозы с рудой, тянутся наружу разгрузившиеся. Так, и что же у нас происходит с рудой, точнее, с кусками очень знакомого по цвету необработанного камня, того самого, из которого сделаны тарелочки и символы богов и богинь? Интересные вещи с камнем происходят. Мешки спускают в подвал по крутому деревянному помосту своим ходом, а внизу их подхватывают проворные работники, перегружают на тележки, увозят по широкому пандусу на первый этаж. А там уже совершенно другой мир. Там технологии, превосходящие здешний уровень развития с его кузницами и примитивными станками, которые приводят в действие ремесленник и трудяга, и сам себе механизм, во всю длину зала, освещенного, блин, электричеством, тянутся в 4 ряда металлические, несомненно, высокие короба, кое-где отстоящие друг от друга, соединенные конвейерными лентами. Камень загружают в широкий проем первого короба, по конвейерам неспешно проплывают изделия разной степени готовности, и, наконец, из последнего выезжают готовые тарелочки, которые столь же проворно пакуют рабочие, складывают в ящики из тонких досок, перекладывают стружками, уносят на склад. Что у нас на втором этаже? Да та же картина, только здесь на выходе не тарелочки, а символы, которые в соседнем помещении уже вручную дополняют ремешками для ношения на шее. Работа кипит прям-таки по-стахановски. Полное впечатление, что они собрались облагодетельствовать своими поделками всех жителей Талара. На третьем и последнем этаже снова символы. Кажется, понятно, почему их больше. Тарелочки все же бытовое украшение, не всякие и соблазнится. А вот богов и богинь, приверженцы он их, как свидетельствуют доклады людей Интагара, раскупают в гораздо большем количестве. Неплохо продумано. На третьем обнаружилось не такое уж большое, но крайне любопытное помещение. Там стояли прекрасно знакомые Сварогу синтезаторы, неотличимые от тех, что и сегодня применяются в империи, способные в том числе и изготовить золото из любого мусора, в точности, как у классика. Как две капли воды. Из плоских воронок ручейками текут в небольшие ящики золотые монеты. Теперь понятно, почему они так щедры, эти из радианта. Эта щедрость им ничего не стоит, как ничего не стоит ларам. Работающие на земле агенты 8-го департамента и 9-го стола именно таким образом снабжаются полновесным золотом. Ну, разве что синтезаторы настроены так, чтобы выдерживали должную пропорцию золота и серебра. Есть догадки, от кого синтезаторы сюда попали. И не безосновательные. Рабочие четко делятся на 2 категории. Те, кто занят примитивным трудом, таскают круглые и катают квадратные. Судя по пластике движения, несомненно, куклы. А вот те, что наблюдают за работой станков, конвейеров и синтезаторов, очень похожи свободные, наподобие Ильяны. Одежда застегнута доверху, и потому не видно, есть ли у них на шее каменные ожерелья, но они должны быть. Обезьян методично прочесывал один этаж за другим, Сварог пытался найти те дорожки, по которым через зазеркалье изделия из камня попадают на Талар, но так ничего и не обнаружил. Ящики с изделиями и золотом оседали на складах. Скорее всего, вход в зазеркалье находился где-то в другом месте, которое, не зная точно, где оно, никакой техникой не засечь. Для этого нужны пленные, способные объяснить внятно, но, учитывая то, что произошло с Ильяной, неизвестно еще, окажутся ли они на это способны. Когда Сварог, увидев все, что хотел увидеть, распорядился прекратить наблюдение, за окном уже обозначился бледный осенний рассвет. Упершись лбом в прохладное стекло, он долго смотрел на унылую равнину и видневшийся вдалеке большой полуденный тракт. В отличие от полуночного, где во всякое время суток тянулись обозы с камнем, в эту пору совершенно пустой. «Ну что же, с Богом! Потихонечку начнем!» Трое всадников неслись во весь опор по неширокой, едва различимой с седла дороги, петлявшей меж голых коревых веток, подступавшего с обеих сторон леса, и скальными выступами. Когда попался прямой участок длиной по более лиги, Сварог обернулся. Далеко позади виднелись два всадника, казавшиеся совсем крохотными, шпики, прицепившиеся сразу же, едва Сварог с Горжаком и отцом Роланом въехали в город. Дистанция меж хвостом и ними оставалась почти неизменной. Сварог, учитывая, в каком мире придется работать, принял меры заранее. В Саваджо он, понятно, взял бы машину с форсированным движком, а здесь требовалось нечто иное. Прорабатывая планы самым тщательным образом, он в конце концов вспомнил о живых минах, которые, помимо прочего, производил его подземный завод в Хельстаде. Точнее, о тех из них, что являли собой великолепную имитацию старых кляч, способных привлечь внимание и вызвать интерес разве что у живодеров. Не так уж трудно было поставить вопрос ребром. Может быть, завод способен качественно улучшить продукцию с упором на дизайн? Оказалось, способен. Нужно было внести в программу небольшие изменения, с чем быстренько справился один из золотых обезьянов. Получилось несколько неотличимых от настоящих великолепных верховых коней. Они и на ощупь были теплыми, как живой конь, вот только превосходили в скорости любого живого коня. И таили в себе те же самые бомбы, на всякий случай. Любой здешний всадник от них безнадежно отставал, как это и происходило сейчас со шпиками. Сколько бы они ни нахлестывали коней, дистанция не сокращалась. «Стальной конь идет на смену крестьянской лошадке», — вспомнил он мимолетно и невольно улыбнулся. Разница в скорости небольшая, каких-то десяток лиг в час, но этого вполне достаточно. Безусловно, не стоит тащить за собой хвост к радианту, но подходящее местечко, где нетрудно срубить его тяпкой, уже намечено. Для этого не требовалось особой проницательности. Конным следовало ожидать конного же хвоста. Ничего нового, все как на Таларе. А изучить данные аэрошмелесъемки тоже было нетрудно. Вот он, поворот, за ним густой лес, несмотря на голые ветки, способные легко укрыть всадников от глаз преследователей. Сварог свернул туда первым. Они остановили коней у ардах в 10 от дороги. Углубись всадники дальше, дороги бы уже не видели. «Командир», — тихонько произнес Горжак, с азартным видом запустивший руку под камзол. В руке у него оказался большой черный пистолет из арсенала Рагнарока. Буквально за неделю до рейда Сварог возил графа за облака, где Горжак прошел неплохой курс стрельбы из многих видов ручного оружия и сейчас явно горел желанием применить полученные умения на деле. Сварог недовольно поморщился. При всех своих достоинствах Горжак еще не достиг черты, за которой человек с более богатым опытом привыкает убивать лишь в случае крайней необходимости. А таковой не имелось. Достаточно было старинного умения гейров-лошадников, оказавшегося сейчас необходимым подспорьем впервые за все время пребывания Сварога здесь. Решительным жестом он велел Горжаку убрать пистолет, и граф дисциплинированно подчинился, хотя с гримасой сожаления, промелькнувшей на лице. Ну, ничего, повзрослеет, научится не драться ради драки. Сварог увидел несущихся галопом всадников, встрепенулся, поднял ко рту согнутую ковшиком ладонь и произнес нужные слова про себя, шевеля губами. Фамильное умение и здесь прекрасно действовало. Кони сбились с аллюра, встали, бороздя задними ногами каменистую землю, едва не сбросив всадников, а потом, поплясав на месте, оскались, разбрасывая пену, развернулись и вновь помчались галопом, но уже в обратную сторону, чтобы остановиться лиг через 10, не ближе. Отчаянно пытавшиеся как-то укротить взбесившихся коней всадники исчезли с глаз, и Сварог выехал на дорогу, пустил коня галопом. Холодный ветер бил в лицо тугими струями, превращая лицо в холодную застывшую маску. Тяжелые, подбитые беличьим мехом плащи взметывались за спиной, так, словно сделанные из тонкого шелка. Небо казалось низким, его затянула сплошная серая пелена, порой раздражавшаяся снежной крупкой, обжигавшей лицо многочисленными уколами. Но это лишь придавало бодрости и боевой злости. Такая вот окружающая пятница. По таларскому счету, конечно, у них тут свой календарь, на который, откровенно говоря, сейчас глубоко плевать. Увидев справа характерную скалу, заранее назначенную в качестве ориентира, Сварог свернул с дороги. Не стоило подъезжать к Радианту с парадного входа, хотя все равно придется именно через него войти внутрь, потому что другого пути попросту нет, хоть ты тресни. И никакого нарушения приказа нет. Канцлер согласился с таким вариантом, ну а то, что он может оказаться смертельно опасным, уже дело десятое. Можно подумать впервые. Так что не стоит пугать ежика известным предметом. Лес кончился. Окружающее пространство распахнулось, как театральный занавес, только быстрее. Они перешли на рысь, оставили коней неподалеку от крутого откоса, откуда прекрасно можно было рассмотреть Радиант. Именно такой, каким его увидели шмели. Так что это не наведенный противником мираж наподобие голографической завесы, используемой имперскими спецслужбами, реальный облик врага. Вот она дорога, вот он проем. Кони, разумеется, стояли смирнехонько, в отличие от живых собратьев, ни разу хвостами не взмахнули, не переступили с ноги на ногу, не мотали головами. Вообще-то они и на это были способны. Но соответствующей команды не получили. Спрыгнув на сухую каменистую землю, не теряя времени, Сварог вмиг развязал хитрый узел седельного мешка. У него единственного из троих он был при себе. Расстегнул у горла большую массивную застежку-бляху, аккуратно перебросил теплый плащ через седло. Моментально навалился промозглый холод. Ну, ничего тут не поделаешь, приходилось терпеть. Расстегнул пояс с мечом, вновь застегнул квадратную вычурную пряжку, повесил вряд ли пригодное здесь оружие на луку седла, перекинул через плечо кожаную перевязь с несколькими кобурами, с которой выглядел как герой какого-нибудь лихого голливудского боевика. Ну, что ж тут поделаешь, неизвестно, с кем там придется столкнуться, так что необходимы самые разнообразные стволы, как говорится, на все случаи жизни. Нахлобучил серебряную митру хельстатского короля, поправил ее, как привык это делать с фуражкой, набросил на плечи алую королевскую мантию, щелкнул верхней застежкой. Посмотрел на спутников. Брат Ролан, мужик опытный, повидавший виды, держался, как и следовало ожидать. Сидел в седле с непроницаемым лицом, готовый к любым неожиданностям. Горжак, как опять-таки следовало ожидать, прямо-таки пылал яростным желанием пойти со Сварогом, но дисциплинированно помалкивал. Сварог протянул ему черную коробочку, рацию. «Как обращаться, помните?» «Конечно, командир», — сказал Горжак с застывшим лицом. «Помню все, что следует сказать, если вы через полчаса не вернетесь или случится что-то видимое отсюда». «Отлично», — сказал Сварог. И взмыл над краем откоса, бесшумно, как призрак, полетел к проему. «Если удастся пройти через силовое поле, получаса вполне достаточно для разведки, а чтобы погибнуть при неудаче, вообще нужны какие-то секунды. Идеальный выход при неудаче — попасть в плен. Такой вариант предусмотрен. В ход пойдет безопасное для Лара оружие, так что Сварог имеет все шансы уцелеть посреди катаклизма, еще и поэтому не следовало брать с собой спутников. Для них такой финал был бы смертельным. Он коснулся земли подошвами сапог, встал перед проемом, видел отсюда, что он озарен неярким сиянием, ничуть не ослепляющим, напоминавшим ясный день, не особенно и солнечный, и, не колеблясь, шагнул вперед, откинув мантию за спину так, чтобы в случае чего моментально выхватить нужное оружие. Не было ни чувств, ни эмоций, ни мыслей. Как много раз прежде он превратился в расчетно-наводящую приставку к оружию, не имевшую права на мысли и чувства, и уж тем более на эмоции. Старался ступать как можно тише и мягче. Очень уж неприятным эхом отозвались под сводами тоннеля первые шаги. Тихо и пусто. Каменное ожерелье Ильяны со старательно запаянной цепочкой давно нагрелось от тела и нисколечко не холодило кожу. Ага, вот оно, то самое место. Для надежности Сварог достал из кармана камзола золотого шмеля и пустил его вперед. Шмель, трепеща крылышками, остановился, почуяв поле, примерно в том месте, где Сварог и рассчитывал. Как он ни старался не допустить посторонние мысли, но попробуйте не думать о белой обезьяне. В голове промелькнула мысль, с точки зрения незыблемых законов аэродинамики, ни шмель, ни майский жук попросту не имеют права летать. Ну, как-то же ухитряются стервецы. И давненько уже чешет репу в тягостном раздумье ученый мир, ничего не в силах объяснить. Взяв застывшего в воздухе шмеля, Сварог положил его обратно в карман. Осторожно, шажок за шажком двинулся вперед, вытянув перед собой левую руку, если это активная защита, наподобие тех полей, что закрывают настоящие резиденции наместников, здешние фальшаки, впрочем, тоже, в худшем случае лишиться пальцев, что не так уж и опасно, заклинание, чтобы остановить кровь, есть, как и другое, позволяющее моментально создать кучу бинтов. Имперская медицина в состоянии регенерировать все, кроме мозга. Придется, будучи пораненным, в хорошем темпе отступить и дать сигнал к атаке, только-то и дел. Правда, нужно учитывать, что те впереди получат сигнал тревоги, и вдогонку ринется некая стража, если она тут есть. Но перевязь при нем, снаружи можно и разобраться. Силовое поле он миновал беспрепятственно. Вполне возможно, догадка оказалась верной, и каменное ожерелье служило еще и чем-то вроде пропуска сюда. За поворотом такой же коридор, только длиннее. Он нисколечко не понижается, идет строго горизонтально. Эх! Не было ни страха, ни растерянности. Он просто остановился и выдернул из кобуры торч, оружие, рвавшее связи межмолекулами, ту его разновидность, что была предназначена для неживого. Вторая линия защиты, конечно. Примерно на середине коридора путь преграждала шеренга темно-зеленых ящериц, размером с крупную собаку. Другие, неведомо как, удерживаясь, застыли поперек полукруглого тоннеля на стенах, на потолке. Было их штук 30, этакий пояс в один ряд. Ну, Сварог сделал пару шагов вперед, вновь остановился. Ящерицы словно ожили, подняли головы, разинули зубастые пасти одного цвета со шкурой, что ему поневоле напомнило черных пантер Винтердерана. Пожалуй, он выбрал оружие правильно. Было много общего. Ящерицы казались ожившими каменными скульптурами. Такой уж у них был вид. Ничего странного. Эти из радианта мастера проделывать с камнем разнообразные штуки. Ящерицы двинулись к нему неторопливо, целеустремленно, с хищной грацией, словно бы бесшумно переливаясь в воздухе, подобно капелькам ртути. Вполне возможно, каменное ожерелье служило пропуском и для них, но чересчур опасно экспериментировать. Нельзя подпускать их близко. Если навалится вся свора, живым уже не выйти. Он нажал на спуск, описывая дулом контуры, повторяющие очертания тоннеля. Все происходило в совершеннейшей тишине. Ящерицы исчезали одна за другой, превращаясь в облачка пара, медленно тающие под сводом. Их становилось все меньше и меньше, пока не осталось ни одной. Кривя губы в усмешке, Сварог стоял, не убирая оружие. Однако ничего не происходило. Никто не появился в тоннеле по его душу. Защита, безусловно, рассчитана на здешних людей, с их скромными возможностями и не более того. Что, если они имели основание думать, что однажды куклы смогут взбунтоваться? Не время строить догадки. Он двинулся вперед, держа оружие на изготовку. Добравшись до конца туннеля, увидел радиант. Огромная пещера, не имеющая второго выхода, залита тем же неярким сиянием, что и тоннель. Сварог шагал как во сне и вскоре остановился, решив, что идти дальше нет смысла, все и отсюда прекрасно видно. Пещера, где стены и слегка выгнутый подобием купола потолок словно бы выложены черными камнями величиной с человеческую голову, напоминавшими булыжную мостовую. Внутри каждого неторопливо кружили цепочки, ручейки огоньков, главным образом зеленых, но были и рубиновые в гораздо меньшем количестве. А на полу валялось в разнообразных позах много человеческих скелетов. В ноздри ударил омерзительный запах разложения. Ага, вот оно. Неподалеку очередной покойник был на полпути к превращению в скелет. Зеленые и рубиновые огоньки слегка ускорили плавное скольжение, складываясь в новые узоры, помигивая, и на Сварога словно обрушилась невидимая волна, несущая в себе злость, раздражение и враждебность. Он не смог определить, что это такое, но знал одно — все эти вполне понятные эмоции были чем-то иным, холодным, нечеловеческим. Как волна накатилась, так и отхлынула. Никакого присутствия магии, но если бы он взял с собой спутников, они сейчас лежали бы на каменном полу, в лучшем случае, лишившись сознания, а в худшем — это на него загадочная волна не подействовала ничуть. А обычным земным людям могла принести и смерть. Нахлынула новая волна, слабее. Безграничное удивление. Так вот оно что. Никаких других хозяев Радианта нет, только эти. Загадочные камни, наделенные нечеловеческим разумом. Виновники всего, в том числе, вполне возможно, и создатели окутавшего Нереаду неизвестного поля, превратившего людей в кукол, освоившие загадочные тропы Зазеркалья. Откуда они взялись такие? Если предположить, что до шторма их не было, догадка напрашивается сама собой. На Таларе шторм, помимо разрушений, создал Хельстад. По Сильване прошелся жутким катаклизмом, вроде бы не принесшим никаких загадочных чудес. Тетру превратил из обитаемой благополучной планеты в настоящее пекло. А здесь возник Радиант. Невероятно чуждый человеку разум, в конце концов решивший перейти в наступление. Почему только теперь? Возможно, они неспешно эволюционировали, набирали сил и умений, приобретали новые способности. Волны раздражения, тягостного непонимания, досады накатывались одна за другой. Не было смысла здесь оставаться. Кто знает, какие еще сюрпризы у них в запасе. Отступая спиной вперед, Сварог оказался в туннеле и, нисколечко этим не удручаясь, припустил бегом, время от времени оглядываясь через плечо. Оказавшись наружу, он тут же взмыл в воздух и на предельной скорости помчался к плато, где стояли, по привычке держа коней под усы, его спутники, слишком взволнованные сейчас, чтобы как-то выказать радость, увидев его целым и невредимым. Выхватив у Горжака рацию, Сварог нажал клавишу, и когда отозвался звенящим от возбуждения голосом дежурный офицер эскадры, кратко изложил все необходимое. Услышав в ответ, что его прекрасно поняли, отключил связь. Подошел к самому краю высокого откоса и неотрывно смотрел на Радиант, не в силах понять собственных мыслей и чувств, если они вообще были. Ветер трепал алую мантию, но холода Сварог уже не чувствовал. Рядом, плечом к плечу, стояли его спутники, которым так и не выпало ни малейшей оказии проявить себя, но так даже лучше. Чем меньше драк, тем спокойнее жить. Как он и думал, ожидание продлилось недолго, так что оказалось не столь уж томительным. Под серым низким небом показались серебристо-стальные треугольники гвардейских корветов, полдюжины. Они бесшумно снижались, выходя на боевой заход. Повисли над Радиантом совсем невысоко. Казалось, ничего не происходит, не видно никаких световых эффектов, но котловина словно вспучилась, вскипела, поднималось тяжелое темное облако, в конце концов быстро скрывшие и высокие пики, явно антенны здешних излучателей, и Радиант. Все так же, в совершеннейшей тишине облако распухло, ширилось, почти достигнув кромки откоса, полностью скрыв, затопив котловину. А потом в некий неуловимый миг стало словно бы таять, оседать, открывая возникшую на месте Радианта глубокую, почти геометрически правильную воронку, словно обрезанную снизу, исполинскую. Человек на ее плоском дне казался бы муравьем. Сварог смотрел вниз, замерев статуей, чувствуя, как лицо застыло холодной маской. Как уже случалось однажды, в голове звучал высокий, чистый женский голос, на сей раз другой, голос неизвестной девушки, умершей тысячелетия назад. «Алео Траманте, Белеагроманте, Чедукаладанге, Эвиле, Коничентуленте, Моле Неференте, Теленаджаленте, Маде, Таре Аталанте, Белеоцаранте, Черикандаранте, Годе. Незатейливая мелодия, удар барабана после каждой третьей строки, четвертая звучит прям-таки чеканно, легоньким вскриком. Он понятия не имел, почему к нему так привязалась эта песня. Почему он испытывает непонятную смесь любви и ненависти, но подозревал, что это неспроста. Слишком многое, с чем он сталкивался в странствиях и боях, потом напоминало о себе в самый неожиданный момент и самым неожиданным образом. Не было ни радости, ни тоски, ни тяжкой усталости. Не было вообще никаких чувств. Он смотрел на исполинскую воронку, оставшуюся на месте радианта, на низкое грязно-серое небо, в котором давно исчезли корветы, без малейших эмоций. Впервые со времени появления здесь он стал участником чего-то прежнего, грандиозной войсковой операции, где ему, если подумать, оказалась отведена роль командира разведвзвода, ну, предположим, успешно выполнившего задание, но это мало что меняет, не вызывая ничего, кроме привычной, отнюдь не буйной радости от того, что бой наконец кончился. Не было ни долгих странствий, ни особых опасностей, ни схваток с диковинными тварями или нечистью, не такая уж долгая технотронная войнушка, завершившаяся блицкригом в лучшем стиле фон Шиффена, разве что с поправкой на технические достижения времени и века. В схватке, где выжить позволялось только кому-то одному, сошлись примерно равные по силе соперники, и каждый располагал чем-то, чего не имелось у противника. В конце концов победил тот, чье оружие давало ему нешуточное преимущество в данной конкретной ситуации. Ни один человек не погиб и даже не ранен. То же касается создания неразумных. Как стояло в титрах какого-то виденного в детстве кинофильма, во время съемок ни одно животное не пострадало. Список боевых потерь чист, как праздничная скатерть, только что постеленная, еще пахнущая крахмалом, так что никаких чувств и эмоций. Итог, как итог, не хуже и не лучше многих других. Он повернулся к спутникам, все еще ошеломленно глядевшим туда, где больше не было радианта, произнес без всякого выражения: «Ну что, господа мои, на коней?» И первым вскочил в седло. «А все же это здорово! Это просто прекрасно, что не приходится ни о ком сожалеть».